Десятка мечей. Человек, пронзенный 10 мечами, ничком лежит на земле. На горизонте светлеет полоса неба. Уэйд не уточняет, рассвет это или закат. Допустимы обе трактовки. Символика. Вода символизирует глубокие эмоции. Золотистое небо на горизонте олицетворяет надежду. Алый плащ намекает на кровь, следы которой видны и на земле. Пальцы правой руки персонажа сложены в жест благословения. Уэйд утверждает, что таким образом в карте выражено представление о теле как о временной оболочке для духа. Общее значение. Основное значение карты – поражение, убитость. Нечто разрушено и не подлежит восстановлению. Несмотря на трагичность положения персонажа, карта говорит не о масштабах катастрофы, а о переживаниях, ею вызванных. Их интенсивность очень высока. Но есть и хорошая новость. Худшее позади. Хотя изображен убитый, Уэйд отмечает, что это не карта насильственной смерти. В негативе – прямое положение. Провал, крах ожиданий, критическая ситуация, несчастье с кем-то из близких, моральное или физическое истощение. В позитиве – перевернутое положение. Облегчение, некоторое улучшение ситуации, конец чего-либо и новая надежда, опасность, которую можно избежать. В перевернутом положении карта может проигрываться и негативно, как затягивание критической ситуации или попытка суицида. Десятка мечей в раскладах. Отношения. Разрыв отношений без возможности восстановления. Смерть или серьезная болезнь партнера. Одиночество, покинутость. В позитиве – расставание как облегчение. Серьезная размолвка, после которой отношения меняются в лучшую сторону. Работа и финансы. Увольнение, распад или банкротство предприятия. Потеря имущества, ресурсов, денежных средств, профессиональная неудача, провал проекта. В позитиве – трудная задача. Здоровье. Травмы, раны, хирургическое вмешательство, критическое состояние, боль. В позитиве – начало выхода из кризиса. Личность. Жажда разрушения, суицидальные или криминальные наклонности. В позитиве – умение переносить страдания. Ключевые слова. Поражение, убитость, тяжелый период, кризис, несчастье, боль.